Ирмгард сделала порывистое движение протеста. Вы не можете быть объективны, Ирмгард. Вы слишком привязаны ко мне. И я к вам привязан. Все мои теперешние радости от вас. Запах гуляша и запах сигары, выпитое вами вино и рюмка кюмеля, азартная карточная игра, умный разговор. Я отраженно наслаждаюсь жизнью. На старости я сызнова живу. Кто это сказал? А, неважно. Я могу с полным правом отнести к себе эти слова. У нас не испытано еще одно удовольствие — просмотреть курс акций. Это перед сном, вместо сказки. Господин Кальман, а почему вы не вернулись в Венгрию? Спросите Верушку Ирмгард. Она вам скажет. Потому что фашисты убили моих сестер. Илонку и Мелекен. Как будто весь народ отвечает за преступление кучки выродков. В Венгрии мало танцевали после войны. Вы хотели жить в Париже? Нет. Если не дома, то хотя бы в Швейцарии. Я всегда любил тихий Цюрих, и меня там любили. Но это слишком мелко для Верушки. Она осознает свое назначение в обществе и не желает манкировать высокими обязанностями. Мне создали Цюрих на дому. Тишина, полная изоляция, за окном деревья, на столе эдельвейсы. Дверь распахнулась, и влетела запыхавшаяся Верушка. — Ну, как вы тут, мои дорогие? — Ты уже вернулась? — со сложной интонацией спросил Кальман. — Только принять душ и переодеться. Там было ужасно душно. — Хорошо вам прохлаждаться, а у меня еще благотворительный базар. — С танцами? — невинно спросил Кальман. — Не знаю. Может быть, немного потопчемся потом, для разрядки. Ты хорошо себя вел? — Как самый послушный мальчик, — подделываясь под Верушкин тон, ответила сиделка. — Ей-богу, вам позавидуешь. Идиллия, да и только. — А ты оставайся с нами, — лукаво предложил Кальман. Верушка притуманилась. Каждый должен нести свой крест, Имре. Общество не прощает дезертирства. Я должна быть на посту. Не щадишь ты себя, Верушка. А знаешь, я закончила перетту «Леди из Аризоны». Ого! Голос обрел неподдельную серьезность. Ну, Имрушка, ты молодец. Так бы взяла и поцеловала. Теперь у твоей женушки прибавится хлопот. Реклама, пресса, интервью, но я этого не боюсь. — Спасибо, родная. Ты стойкий оловянный солдатик. — Не сомневайся. Она чмокнула Кальмана в макушку и устремилась к дверям. Здесь что-то вспомнив, она повернулась и спросила кокетливо. — Надеюсь, главная героиня, как всегда. «Я?» «А как же иначе?» — бодро ответил Кальман. Верушка послала ему воздушный поцелуй и скрылась. «А кто у вас главная героиня?» — поинтересовалась Ирмгард. «Лошадь!» — прозвучал спокойный ответ. Смущенно кашлянув, Ирмгард сказала: «Господин Кальман, я... Знаю вас уже несколько лет, но, кажется, всю жизнь. Вы всегда посмеиваетесь, даже когда вам плохо. Скажите, а вы знаете, что такое слезы?» И, выпалив это единым духом, она залилась краской, проникшей и за вырез белого халата. — Боже мой, Ирмгард! — засмеялся Кальман. — В детстве я был отвратительным плаксой. Ревел по каждому поводу. В школе меня часто обижали за маленький рост, наивность, полное отсутствие спортивности, но я научился пускать в ход кулаки и перестал плакать. Да-да, вы можете себе представить? Паула растопила мое бедное сердце, и опять начал сочиться, как незавернутый кран. Но Верушка его завернула до отказа. Я стал непробиваемым. Впрочем, вру. Я заплакал, когда узнал, что в освобожденном Будапеште в первом открывшемся кинотеатре показывали мою «Княгиню Чардаш». И знаете, кто ее снял? Русские. Во время войны, такой войны, они поставили на Урале фильм по моей оперетте. Я так жалел, что мне не удалось увидеть. Знаете, я каким-то таинственным образом связан с Россией, где никогда не бывал. В блокадном Ленинграде тоже поставили Сильву. Так они называли княгиню Чардаша. Певучая венгерская крестьяночка подымала настроение голодным людям. Русские даже выпустили листовку, мне ее прислали. Кальман с усилием приподнялся, достал бювар из тумбочки и вынул тонкий голубой квадратик бумаги. Он протянул его Ирмгард, но листовка выскользнула из его пальцев и, покачиваясь в воздухе, словно в ночном небе войны, медленно опустилась на пол. Сиделка проводила взглядом коротенький полет и лишь тогда подняла листовку. Она увидела красивый театр с колоннами, афиши на стене, темные фигуры людей, голые рослые деревья. Какой чудесный театр! И сколько людей! Надо же! А кто ее вам прислал? Кальман не ответил, уснул. Нежно сказала Ирмгард и поправила подушку, даже про акции забыл. Кальман спал. И снова, после многих-многих лет, ему снился тот самый сон о Балатоне, который в детстве был явью, проникающей в сновидение, со страшным, оглушительным грохотом рвется ледяной покров. И, как всегда, бессознательно, провидя некий перелом жизни, то ли радостный, то ли горестный, он стонал, метался, вскрикивал. Устроившаяся рядом в кресле с откидной спинкой Ирмгард поднялась, стала успокаивать больного. Он продолжал метаться и стонать. Она прилегла рядом, прижал его голову к груди. — А, что? Он открыл глаза. — Это вы, Ирмгард? — Вам неприятно? — Что вы? После иллюзий выпивки, курения и насыщения мне не хватало лишь иллюзий близости. Не обижайтесь, Ирмгард, это шутка. Мне приснился старый, страшный и любимый сон. Да-да, так бывает. Страшный и любимый. Спите, спите. Ничего не бойтесь. Я с вами.